«Чего-то здесь становится шумно. Нифига не слышно», — говорит Гоголь. «Обычно по воскресеньям здесь тише. Хочешь уйти? Пожалуй». Они расплачиваются и выходят в прохладный октябрьский вечер. Он смотрит на часы. Оказывается, они провели в баре всего минут 40. «Ты куда сейчас?» — спрашивает Мушуми, и Гоголь понимает, что, по ее мнению, их свидание закончено. И хотя у Гоголя не было ни малейшего намерения приглашать ее на ужин, но неожиданно для самого себя он сообщает ей, что проголодался и интересуется, не составит ли она ему компанию. «Да, с удовольствием», — говорит Мушуми. Окрестных ресторанов они не знают и поэтому решают прогуляться. Он забирает у нее пакеты, они ничего не весят, но Мушуми все равно благодарит его. Перед тем, как встретиться с ним, она была на распродаже в Сохо. Они останавливаются у витрины одного из ресторанов. Он выглядит так, будто только-только открылся. Пока они изучают меню, вывешенное за стеклом, Гоголь краем глаза рассматривает ее отражение, более строгую, но от этого еще более интересную Мушуми. «Ну что, рискнем?» Стены ресторана красного цвета украшены огромными плакатами в стиле 20-х годов, рекламирующими вино, а также видами Парижа и даже дорожными знаками. «Тебе должно быть это кажется глупым», — говорит Гоголь, видя, как она оглядывается по сторонам. «Нет, наоборот, как ни странно, все выглядит вполне аутентично». Она заказывает бокал шампанского, изучает винную карту. Гоголь просит принести ему виски, но выясняется, что в ресторане подают только вино или пиво. «Может, возьмем бутылку вина?» — спрашивает Мушуми, передавая ему карту вин. «Давай, только выбери сама». Мушуми заказывает салат и рыбу в белом вине, бутылку домашнего вина. Гоголь — мясное рагу с фасолью. Мушуми не говорит с официантом по-французски, хотя он явно француз, но потому как она произносит название блюд, чувствуется, что языком она владеет свободно. На Гоголь это производит впечатление. Сам он, кроме бенгали, другим языкам так и не выучился. Время бежит быстро. Он рассказывает ей о своей работе, о проектах, о грядущем экзамене. Они, смеясь, пробуют кушанье друг у друга с тарелки. На десерт заказывают эспрессо и одну на двоих порцию крем-брюле. С двух сторон скребут ложечками по застывшей янтарной поверхности мороженого. Мушуми предлагает заплатить половину, как она сделала в баре. Но сейчас Гоголь настаивает на том, что платить будет он. Потом он провожает ее до дома, расположенного в квартале от бара, в котором они встретились. Дом старый, с обшарпанным крыльцом, терракотовым фасадом и кричащим зеленым карнизом. Мушуми опять целует Гоголя в щеку, роется в сумке в поисках ключей. Не забыть свои пакеты. Без них он чувствует себя неловко, не знает, куда девать руки, и, подогретый выпитым, вдруг выпаливает. «Ну что, осчастливим наших родителей? Увидимся еще раз». Мушуми испытующе глядит на него. «Можно попробовать». Она провожает взглядом проезжающую мимо машину, потом опять скидывает на него глаза. «Позвони мне, хорошо?» Она поворачивается и быстро идет к дому, размахивая пакетами, сбегает на крыльцо. У двери на секунду оборачивается, машет ему рукой и исчезает внутри. Гоголь медлит на тротуаре, гадая, на каком этаже находится ее квартира, надеясь, что в одном из окон зажжется свет. Он не ожидал ничего хорошего от этого вечера, думать не думал, что она может ему понравиться. Непонятно, кем же она ему приходится. Приятельница? Нет. Это их родители дружат, а не они. Родственница? Нет. Слава богу, нет. Гоголь вдруг понимает, что до сегодняшнего дня их с Мушуми связывали искусственные, ничем не подкрепленные отношения, которые их родители навязывали им с детства. Положим, он не испытывает родственных чувств и к своим двоюродным братьям и сестрам в Калькутте, которых ему навязывали точно так же, но там необходимость общения хоть оправдывается кровными узами, но в случае с Мушуми просто ерунда получается. Если бы его мать не настояла на этой встрече, он бы никогда... Может быть, иллюзия того, что они давно знакомы, и делает ее такой загадочной и привлекательной. Гоголь доходит почти до Бродвея, потом вдруг передумывает возвращаться домой пешком и берет такси. Ничем не оправданная роскошь. Сейчас не так уж поздно, и не так уж холодно, и дождь не идет, и он никуда не спешит. Но его внезапно охватывает желание побыть одному, чтобы без помех еще раз мысленно пережить этот вечер. Водитель такси оказывается из Бангладеш. Регистрационная карточка гласит, что его зовут Мустафа Саид. Он, не переставая, болтает на бенгале по мобильному телефону, жалуется на движение, на пассажиров, козлов и баранов, и на дороговизну жизни в Нью-Йорке. Гоголю приходит в голову, что, окажись в этом такси его родители, они засыпали бы водителя вопросами. Когда он приехал в Америку, как ему здесь живется, чем занимается его жена, сколько у него детишек. Но Гоголь сидит молча, думая о Мушуме, и лишь у самого дома наклоняется вперед и говорит на бенгале: «Вот здесь остановите, пожалуйста». Водитель в изумлении смотрит на него, потом расплывается в улыбке. «А я и не думал». «Ничего удивительного». Гоголь достает бумажник, дает водителю хорошие чаевые и выходит из такси.